«Но ведь вас воспитывали не для того, чтобы продавать пироги, а Томми не для того, чтобы воевать с этими дикарями, ирландскими штукатурами. У меня работа куда более...» «А вы, я полагаю, были воспитаны, чтобы заправлять лесопилкой?» — заметил Томми, и уголки рта у него дрогнули. «Я так и вижу, как маленькая Скарлетт сидит на коленях у своей мамочки и шепелявя заучивает урок. Никогда не продавай хороший лес, если можешь продать плохой и по хорошей цене». Рене так и покатился от хохота. Его обезьяньи глазки искрились весельем, и он хлопнул Томми по сгорбленной спине. «Нечего нагличить», — холодно заметила Скарлетт, не обнаружив в словах Томми повода для веселья. «Конечно, меня не растили, чтобы управлять лесопилкой». «А я и не нагличаю. Вы же управляете лесопилкой. Растили вас для этого или нет? И, надо сказать, управляете очень ловко. Собственно, никто из нас, насколько я понимаю, не делает того, что собирался делать. Но все же, мне кажется, мы справляемся. Плох тот человек и плох тот народ, который сидит и льет слезы только потому, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. Кстати, а почему бы вам, Скарлетт, не нанять какого-нибудь предприимчивого саквояжника? В лесах их не весь сколько бродит». «Не нужны мне саквояжники. Саквояжники крадут все, что плохо лежит и не раскалено до бела. Да если бы они хоть чего-нибудь стоили, так и сидели бы у себя, а не примчались бы сюда, чтобы обгладывать наши кости. Мне нужен хороший человек, из хорошей семьи, смекалистый, честный, энергичный и... Немного вы хотите. Да только едва ли такого получите за свою цену. Все смекалистые, за исключением, пожалуй, у вечных, уже нашли себе занятие. Может, они и не своим делом заняты, но работа у них есть. И работают они на себя, а не под началом у женщины. Мужчины, как я погляжу, если копнуть поглубже, не отличаются здравым смыслом. Может, оно и так, но гордости у них достаточно, сухо заметил Томми. «Гордости. У гордости вкус преотличный, особенно когда корочка хрустящая, да еще глазурью покрыта», — ядовито заметила Скарлетт. Оба натянуто рассмеялись, и так показалось Скарлетт, словно бы объединились против нее в своем мужском неодобрении. «А ведь Томми сказал правду», — подумала она, перебирая в уме мужчин, к которым уже обращалась и к которым собиралась обратиться. Все они были заняты. Заняты каждый своим делом, причем тяжелой работой. Более тяжелой, чем они даже помыслить могли до войны. Делали они, возможно, то, что вовсе не хотели делать, и не самое легкое, и не самое привычное, но все что-то делали. Слишком тяжкие были времена, чтобы люди могли выбирать. Если они и скорбели об утраченных надеждах и сожалели об утраченном образе жизни, то держали это про себя. Они вели новую войну. Войну более тяжелую, чем та, которая осталась позади. И снова любили жизнь. Любили столь же страстно и столь же отчаянно, как прежде, до того, как война разрубила их жизнь пополам. «Скарлетт», — сказал, запинаясь Томми, «мне неприятно просить вас об одолжении после всех дерзостей, которые я вам наговорил, но все же я попрошу. Да, может, это и вас устроит. Брат моей жены, Хью Элсинг, торгует дровами и не очень успешно. Дело в том, что все, кроме Янки, сами обеспечивают себя дровами. А я знаю, что Элсингам приходится сейчас очень туго. Я делаю все, что могу, но у меня ведь на руках Фенни, а потом еще мама и две овдовевшие сестры в Спарте, о которых я тоже должен заботиться. Хью человек хороший, а вам нужен хороший человек. К тому же он, как вы знаете, из хорошей семьи, и он честный». «Да, но... Не слишком видно Хью смышленный, если ничего у него не получается с дровами. Томми пожал плечами. «Очень уж жестко вы судите, Скарлетт», — сказал он. «Но вы все-таки подумайте насчет Хью. Может, статься, вам придется взять кого-то и похуже. Я же считаю, что честность и трудолюбие Хью возместят отсутствие смекалки». Скарлетт промолчала, не желая быть резкой. Она-то ведь считала, что лишь редкие качества, если такие существуют вообще, могут возместить отсутствие смекалки. Тщетно объездив весь город и отказав ни одному ретивому саквояжнику, она все же решила, наконец, последовать совету Томми и предложить работу Хью Элсингу. Это был лихой предприимчивый офицер во время войны, но два тяжелых ранения и 4 года, проведенные на полях битв, лишили его, как видно, всякой предприимчивости, и перед сложностями мирной жизни он был растерян, как ребенок. Теперь, когда он занялся продажей дров, в глазах его появилось выражение брошенного хозяином пса. Словом, это был совсем не тот человек, какого искала Скарлетт. «Он просто дурак», — подумала она. «Он ничего не смыслит в делах, и, я уверена, не сумеет сложить 2 и 2. И сомневаюсь, чтобы когда-нибудь научился. Но, по крайней мере, он честный и не будет обманывать меня». Скарлетт в ту пору очень редко задумывалась над собственной честностью. Но чем меньше ценила она это качество в себе, тем больше начинала ценить в других.